Он выдержал паузу и задумчиво ощупал челюсть. Я завороженно сидел, как прикованный к стулу. «К тому времени, как мы добрались до Чили, все затвердело, словно цемент», — сказал он, продолжая поглаживать челюсть. «Тогда мне было 16 лет. Я колебался. Следует выразить ему сочувствие или нет, но он погрузился в собственные мысли, и его голубые глаза приобрели отсутствующее выражение. Тут на веранде появилась мама и остановилась. Наша неподвижность поразила ее. «Чили!» — с наслаждением произнес капитан. «Чили!» Там я впервые подцепил трипер. Мама вздрогнула и громко прокашлялась. «Джерри, помоги мне принести чай», — сказала она. Вдвоем мы принесли на веранду чайник, молочник, чашки и тарелки с золотисто-желтыми лепешками и гренками. «Вкуснотища», — проговорил капитан Крич, набивая рот лепешкой, — «спасает от урчания в животе». «Вы надолго думаете остановиться у нас?» — спросила мама с явной надеждой, что он ответит отрицательно. «Может быть, буду жить здесь на пенсии», — невнятно произнес капитан, смахивая крошки с усов. «У вас тут местечко что надо. Могу бросить здесь якорь». Из-за поврежденной челюсти он был вынужден шумно прихлебывать чай. Я заметил, что лицо мамы становится все более озабоченным. «У вас есть судно?» — спросила она. «Нет, черт побери», — ответил капитан, хватая еще одну лепешку. «Жить на пенсию? Вот я о чем. Теперь у меня будет время вплотную заняться бабешками». При этих словах он окинул маму оценивающим взглядом, не переставая энергично разжевывать лепешку. «Постель без женщины — все равно, что корабль без трюма», — заметил он. К счастью, мама была избавлена от необходимости отвечать ему, так как в эту минуту к дому подъехали на автомобиле остальные домашние с Дональдом и Максом в придачу. «Мутер, вот мы и приехали!» — возвестил Макс, лучезарно улыбаясь и нежно обнимая ее. «И я вижу, мы есть, подоспевает прямо к чаю! Бабешки! Как чудесно! Дональд, у нас бабешки к чаю!» «Лепешки!» — поправил Дональд. «Пшеничные!» — уточнила мама. «Мне припоминается одна бабешка из Монтевидео», — сказал капитан Крич. «Замечательная была сука. За 2 дня обслужила весь экипаж. Нынче таких выносливых не выводят». «Кто этот отвратительный старик?» — спросила мама, едва ей представилась возможность загнать в угол Ларри, оторвав его от чаепития, которое было в самом разгаре. «Его зовут Крич», — ответил Ларри. «Это мне известно», — сказала мама. «Но с какой стати ты пригласил его к нам?» «Он забавный старикан», — ответил Ларри, — «и едва ли у него много денег». «Надо полагать, он приехал на остров жить на крохотную пенсию». «Он не будет жить на пенсию у нас», — твердо сказала мама. «Будь добр, не приглашай его больше к нам». «Я думал, он тебе понравится», — сказал Ларри. «Он объехал весь свет и был даже в Индии. Он может рассказать кучу самых замечательных историй. Что касается меня, то он может и дальше разъезжать по свету», — сказала мама. «Истории, которые я пока слышала, на мой взгляд, отнюдь не замечательные». Капитан Крич, раз обнаружив, как он выражался, нашу якорную стоянку, зачастил к нам. Обычно он появлялся, мы и подметили это, как раз к еде, выкликая: «Эй, на судне, можно подняться к вам на борт потрепаться?» Поскольку было совершенно очевидно, что он не случайно проходил 2,5 мили через оливковые рощи, чтобы добраться до нас, было трудно отказать ему в возможности подняться на борт. И мама, бормоча под нос что-то не самое доброе, бросалась на кухню разбавлять сок и нарезать сосиски, дабы капитан Крич мог присоединиться к нам. Он почивал нас рассказами из своей морской жизни и сыпал названиями мест, где побывал. С его изуродованных губ соблазнительно срывались названия, которые я знал только по картам: Тринкомали, Дарвин и Дурбан, Буэнос-Айрес, Веллингтон и Калькутта, Галапагосские и Сейшельские острова и острова товарищества.